Глава 85. Дорогие мои женщины, я бы вполне мог обойтись без всего этого. Князь Нукзара Ристави на секунду прикрыл глаза, когда что-то упало в соседней комнате. Вы же знаете, что мне не по душе суета. Это был крепкий мужчина с легкой проседью в темных волосах. Его черные глаза светились мягкой теплотой, и даже грозный орлиный нос не ужесточал добродушную внешность князя. Возраст не лишил его привлекательности и благородной осанки, сразу бросающейся в глаза. «Нукзар, мы все-таки часть дворянского общества и не можем быть отшельниками». Старая Кито с любовью взглянула на внука. «Тем более такие праздники — это возможность подыскать подходящую партию для Давида и Нино». «Странно, что вы до сих пор не нашли им эту самую подходящую партию», — хохотнул князь. «С вашей-то активностью, бэби». «К сожалению, твой сын не спешит порадовать нас желанием создать семью», — фыркнула Кито. «Тебе стоит надавить на него». «В этом я поддерживаю нашу Кито». Госпожа Хатуна накрыла руку сына своей ладонью. «Мальчику пора остепениться». «Я не собираюсь давить на Давида», — недовольно воскликнул Нукзар Ристави. «И он не мальчик, а умный, рассудительный мужчина, будущий глава рода. Да Тико сам способен решить, когда придет время привести в дом жену». «И самое главное, жена должна быть из уважаемой семьи», — недовольно добавила женщина, понимая, что от сына поддержки не добиться. «Меня всегда поражало твое безразличие к таким вещам». «Это не безразличие, деда». «Мама», — устало вздохнул князь. «Я просто не хочу подсовывать сыну невест, которые в лучшем случае ему безразличны, а в худшем вызывают раздражение». «Ты еще скажи, что Давид должен жениться по любви!» Возмущению Кито не было предела. «Что с тобой, дорогой?» В этот момент в гостиную вошли Нино и Давид. «Доброе утро, отец!» Девушка бросилась к нему в объятия. «Когда вы приехали?» «Ты еще спала, моя Варди». «Варди, Роза». Князь прижал к себе дочь. «Как твое здоровье?» «Все хорошо. Как же я соскучилась!» Нино ласкалась к отцу, словно котенок, и мужчина рассмеялся, поцеловав ее в макушку. «Я привез тебе подарки. Сейчас их отнесут в твою комнату». «Благодарю вас!» На ее лице заиграла улыбка. «Что это? Драгоценности или наряды?» «Лучше бы это были книги», — усмехнулся Давид. «Чтение тебе пойдет на пользу». «Не будь строг к сестре», — князь крепко обнял сына. «Она обязательно станет читать, как только выйдет замуж, ведь замужней женщине уже не пристало порхать, как бабочка». «У вас есть кто-то на примете?» Давид с интересом посмотрел на отца. «Неужели вы нашли Нино жениха?» Девушка вскинула на мужчин испуганные глаза, но Нукзар Ристави отрицательно покачал головой. «Пусть этим занимаются женщины. У них это получится лучше, чем у меня». «Дилом Шведобиса, Батона и Ристави». «Доброе утро, господин Ристави». В дверях появился Мамука. «Я рад видеть вас в добром здравии». «О, Гамарджобат, Мамука, дорогой». Князь тоже обнял молодого человека. «Как поживает твой отец?» «Гаги Марджот, все хорошо. Он женился в третий раз», — засмеялся Мамука. «Скоро у меня родится пятый брат или сестра». «Я всегда поражался его мужской силе», — удивленно покачал головой Нукзар Ристави. «А ты еще не собираешься жениться?» «Надеюсь, что это случится в скором времени», — немного смущаясь, ответил молодой человек. «И кто же она?» — с любопытством поинтересовался князь, но Мамука ушел от ответа. «Моя избранница сегодня будет присутствовать на вашем празднике. Я обязательно ее вам представлю». «Что ж, поздравляю». Мужчина похлопал его по плечу. «Даст Бог, все будет хорошо». «Какой ты скрытный», — капризно сказала Нино, глядя на Мамуку из-под нахмуренных бровей. «Почему ничего не рассказал нам?» «Нино, это некрасиво», — осекла ее госпожа Хатуна. «Мамука не обязан рассказывать о личном, тем более он еще не помолвлен». «Все к столу, хватит разговоров!» Старая Кито постучала тростью по полу. Мне хочется выпить чаю». Целый день в доме Эриставе царила суматоха. Слуги бегали по этажам, из кухни доносились ароматы готовящейся пищи. В большие напольные вазы садовник с помощниками ставили букеты нежных кремовых роз. А ближе к вечеру, в комнате, находящейся рядом с бальной залой, накрыли столовый и кондитерские буфеты. Столы ломились. Здесь стояли вина, ликеры, разнообразные паштеты, фаршированная индейка, котлеты из дичи, икра черная и красная в глубоких перламутровых тарелках и другие деликатесы. Кондитерский буфет благоухал пирогами и пирожными, необычными десертами, радовал глаз мороженым различных сортов. Одними из первых прибыли генерал Туманов с дочерью. Девушка была бледна, ее руки, сжимающие редикюль, слегка подрагивали. Нино поздоровалась с генералом и утащила подругу в сторонку. «Софья, ты выглядишь так, словно тебя ведут на эшафот». «Мне страшно, Нино. Я так волнуюсь, что у меня разболелась голова». Голос девушки тоже дрожал. «Прекрати, у нас все получится. Я украла у старой Кэто настойку для сна и подолью ее в бокал Давида». Нино буравила ее тяжелым взглядом черных, как ночь, глаз. «Ты слышишь меня?» «Но что, если твой брат не пойдет к себе в комнату?» — встрепенулась Софья. «Как тогда быть?» «Я подумала и об этом. Неужели ты сомневаешься во мне, моя милая Софи?» «Объясни мне, прошу», — взмолилась девушка, хватая подругу за руки. «Я хочу быть уверенной, что все пройдет гладко». Целую неделю я наблюдала за старой Кэто. Она засыпала через час после приема лекарства. Давид моложе ее и крепче, значит, ему я добавлю в бокал настойки немного больше. Потом, под каким-нибудь предлогом, заманю его в свою комнату. Дождусь, когда он уснет, и позову тебя», — зашептала ей на ухо Нино. «Все просто». «О, боже, мне тоже нужно выпить немного вина, иначе я потеряю сознание от страха». Софья покосилась на стол. «Подай мне бокал, но только так, чтобы никто не видел». «Держи». Девушка протянула ей бокал. Ее глаза горели решимостью. «Веди себя как обычно. Танцуй, смейся, кокетничай. Поняла?» «Хорошо». София выпила вино большими глотками и закашлялась. «Ох, какое крепкое». Время приближалось к полуночи. Бал был в самом разгаре, когда Нино подошла к Давиду. «Мне нужно поговорить с тобой». «Что-то случилось?» Князь зевнул, прикрыв рот ладонью. «Странно. Мне так хочется спать, словно я несколько дней на ногах». «Да, случилось. Мне нужно что-то показать тебе. Это очень важно». Нино сделала умоляющие глаза. «Давид, ну прошу тебя». «Хорошо, давай выйдем на веранду», — предложил он, но девушка кивнула в сторону лестницы. «Нет, то, что я хочу тебе показать, находится в моей комнате». «Да что происходит, Нино?» Князь нервничал. «Надеюсь, это твои дурацкие шуточки?» «Ну нет же!» Она схватила его за руку. «Прошу тебя!» «Ладно, пойдем». Князь сонно моргнул. «Но если это какая-то ерунда, не обижайся». Молодые люди поднялись в комнату Нино, и она усадила его на кровать. «Погоди минутку». Девушка принялась рыться в ящиках комода, делая вид, будто что-то ищет. Но когда услышала тихий храп, довольно улыбнулась. «Ну вот, ничего сложного». Она расстегнула брату жилет, вытащила рубашку из штанов, сняла обувь и задула свечи. Теперь выход Софьи. Нино нашла ее у открытой двери, ведущей на веранду. Софья была разгорячена танцем и теперь обмахивалась веером, опершись плечом о стену. «Пора. Давид крепко спит. Иди наверх и постарайся, чтобы тебя никто не видел. И не забудь привести в беспорядок свою одежду». «Хорошо». Софья крепко зажмурилась, глубоко вдохнула, сжав кулаки. «У меня все получится, у меня все получится». В комнате Нино царила тишина, но девушка слышала тихое дыхание, доносящееся с кровати. Ее сердечко бешено заколотилось. Пути назад не было. Скоро она станет княгиней Эриставе. Софья расстегнула пуговки на платье, расшнуровала корсет, сняла туфли, чулки бросила на пол и осторожно приблизилась к кровати. На светлом покрывале отчетливо темнел мужской силуэт. Давид раскинул ноги, заложив руки за голову. Его дыхание было расслабленным. Девушка прилегла рядом и положила руку на его обнаженную грудь. Какое же это наслаждение. Если бы не ужасное волнение, она бы могла запустить пальцы в его густые волосы, коснуться красивых губ. Дыхание Софьи стало учащенным, но не от страха, а от возбуждения. Но вдруг мужчина резко поднялся, склонился над ней, и горячие губы жадно накрыли ее рот в требовательном поцелуе, в котором утонул жалобный вскрик. Когда хлопнула дверь, и в комнате одна за другой вспыхнули свечи, Софи совсем потеряла счет времени. Она испуганно села, щурясь от яркого света. Раздались крики, возмущенные возгласы. Перед ней появилось разгневанное лицо отца, который что-то говорил. Но девушка не понимала ни единого слова, оглушенное происходящим. В ее фантазиях все должно было происходить куда романтичнее. «Я готов жениться на вашей дочери, ваше превосходительство», раздался рядом с ней спокойный голос, и, покрываясь липким потом, Софья повернула голову. Под одним одеялом с ней находился Мамука.